Глава 12. Михаэль оказался прав. Несмотря на то, что Найт с Радой пришли в храм ранним утром, первожрец не возлежал, позевывая на подушках. Он в окружении свиты носился по всему храму, на ходу раздавая указания и устраивая взбучки. Только после целого часа погони за бодрым и энергичным стариком юноше удалось к нему подойти. «Ваше воздушное величие, вот странник, о котором я вам рассказывал», – представил он Найда и уважительно поклонился. «Ну и к чему мне этот бродяга?» – недоброжелательно ответил он. «Мы с вами говорили насчет путешествия», – напомнил Михаэль. Старец вопросительно выгнул бровь, явно не понимая, о чем речь. «Про скрытое святилище?» «Я уже почти забыл», – подтвердил он мысль о том, что еще чуть-чуть и задание уплыло бы мимо. «Ну, бродяга, иди сюда». Найт подошел. «Преклони голову». Первожрец положил ладонь на макушку Найда. «Благословляю тебя на подвиги ратные и на поиски великой птицы угодные». Задание благословления на осквернение. До разделения четырех земья на стихии люди поклонялись змею, скрытому в тени. Его храмы, ранее разбросанные по всему миру, сохранились только в пелене. Несмотря на то, что ныне змей сильно ослаблен, алтари в его честь, источающие собственную магию, вносят дисбаланс в волшебство стихий. Поэтому жрецы стихии уничтожают любой храм, скрытого в тени, который только могут найти. Вам необходимо разыскать святилище скрытого в тени на границе между Бореей и Фальдорой и уничтожить расположенный там алтарь. Награда. Повышение репутации с храмом воздуха до восхищения. Штрафы. За отказ от задания репутация с храмом воздуха снижается до нейтральной. За провал задания репутация с храмом воздуха снижается до настороженности. Принять задание? Да, нет. Найт про себя затейливо выругался и пообещал больше никогда не торопиться с заданиями, не узнав их сути. С одной стороны, ему нужно выполнить поручение храма воздуха, тогда первожрец мог бы благословить его оружие на убийство преступников, и ассасинов он будет выкашивать стадами и пачками. С другой стороны, авгуры просят разрушить храм ушедшего бога, символика которого была нанесена на вещи Найда. Можно прямо сейчас посмотреть на обратную сторону браслета и найти того самого скрывающегося в тени змея. И самое веселое, что браслетик снять не получится, а ведь обиженное божество может и проказу какую-нибудь наслать. Но змей был где-то далеко, а первожрец стоял перед Найдом, постепенно покрываясь от раздражения бордовыми пятнами. «Хорошо, я согласен», – решился Найд. «О, отлично! Я-то думал, нам всем до следующего возрождения птицы ждать придется», – покачал головой старец. «Вы приняли задание благословления на осквернение». «А можно узнать, где найти святилище? Насколько я понимаю, граница между двумя странами велика». «Ленивая пошла молодежь. Все им покажи и пальцем на карту ткни», – проворчал первожрец. «А где поиск тайны, жажда приключений? Охотник один из деревни Сивы и Бяшки шлялся по пелене и наткнулся на развалины. Залез, думал чем-нибудь поживиться. Тут появилась тень змея и шуганула его так, что домой он прибежал весь седой. Найди его и расспроси. Говорят, он теперь заикается сильно и присвистывает, когда про это рассказывает. Но ты уж будь добр, постарайся хоть что-нибудь из его речи понять. Кстати, может, в этом проблема, а? Мы уже человек 30 бродяг в этот храм отправили, и тишина, ни один не справился». 30 человек?» – удивился Найт. «Ну да, но ты успеха добьешься, ты же этот, как его, странник. Так что не грусти, приступай к делу, ждем тебя с хорошими новостями». Первожрец потрепал его по плечу, развернулся и удалился. «Спасибо тебе, Миха, огромное, кланяюсь в пояс», — с явным сарказмом произнес найденыш. «А что не так?» «Мне кажется, все не так», — ответил Найт и поделился своими сомнениями. Рада же рассказала про войну с вестниками смерти и про то, что Найду надо отправиться в город Новая Доля за своими вещами, которые могут пролить свет на его прошлое. «Вы что такие недовольны? Все же отлично сложилось!» Не терял оптимизма Михаэль. «Сначала вы двигаетесь в новую долю. Город как раз находится по дороге к Пелене. Потом заканчиваете дела и отправляетесь на границу в поисках храма, скрытого в тени». «А там-то что найду делать?» «А там по обстоятельствам. Даст змей плюшек больше, чем ты получишь в храме воздуха. Проваливай задание к чертовой бабушке. Хотя что может дать этот забытый божок? А уже из храма иди в Фальдору. Предупреждать моря на войне не передумал?» «Нет», – без тени сомнения ответил Найт. «Дело твое, но рекомендую до новой доли добраться с помощью дирижабля. Пусть и дорого, зато намного быстрее и безопаснее, чем на лошади. Деньги у тебя появились?» Узнав, сколько найденыш заработал на убийстве киллеров, Михаэль не смог скрыть удивление. «Раз вы такие богачи, то и монеты тратьте в новой доле. В этом городе невозможно сэкономить, но зато и товары продаются высшего качества. Сможете приобрести эксклюзивную экипировку». «Ты там бывал?» «Бывал, но без 200 золотых в кармане», – честно признался жрец. «Поэтому я ходил по лавкам, как по музею, смотрел, но руками не трогал». Если славный город Амони полон изящества и легкости, то в новой доле на вас сразу наваливается тяжесть богатства и роскоши. Примечательная история поселения. Всего десяток лет назад на месте новой доли располагалась деревенька-долинка, жители которой занимались возделыванием земли и лесным промыслом. Жили они небогато, пока совершенно случайно не наткнулись на крисолит, необычайно красивых ящериц, обитавших в соседнем болоте. Туловище их состоит из шестигранных прозрачных кристаллов, плотно прилегающих друг к другу. Умирая, крисолиды разваливаются на кучку кристалликов, похожих на горный хрусталь. Местные жители делали из них безделушки и продавали заезжим купцам за бесценок. Но кристаллы резко взлетели в цене, когда осколками одного из них случайно порезался маг. Выяснилась их способность через рану вытягивать манну. Кристаллы сразу стали использовать в качестве наконечников копий или стрел и прозвали бичом магов. Жители деревни в борьбе за охотничьи угодья перенесли свои домики прямо на болото. К тому моменту, когда владеющий местными землями граф понял, что никому не нужное болотце превратилось в источник ценнейших ресурсов, жители долинок успели сказочно разбогатеть и нанять отряд, который с помощью пик и мечей доходчиво объяснил землевладельцу, что их деревушка теперь становится свободным городом. Марисиус Странник. Мифы и легенды Четырехземья. Пролетая над городом, Найт с интересом читал выскочившие системные сообщения о новой доле. Выглянув из гондолы дирижабля и увидев крыши города, он понял, почему о богатстве этого места ходили легенды. Создавалось впечатление, что соседи соревновались друг с другом. Если один покрывал крышу серебряными пластинами, то другой использовал золото. Но третьему ничего не оставалось, как возвести целое произведение искусства со скульптурами драконов и химер с драгоценными камнями в глазницах. В приземлившуюся гондолу зашел стражник в охристом дублете, прокашлялся, прочищая горло, и выдал краткую справку для прибывших в город. «Стало быть, приветствую всех и добро пожаловать в новую долю. Город наш всегда рад гостям, особливо тем, которые порядок не нарушают и неприятности не доставляют. Не любят у нас воров и убивцев, а также дебоширов всяческих, впрочем, как и везде. Но вот если вас застанут за умерщвлением крисолит или сборе кристаллов с убитых ящериц, то не взыщите, казнь будет лютой. Прикуем к позорному столбу на центральной площади, а зеваки да черни будут кидать в вас камни на потеху. Так что, мессиры и дамы, обходите крисолит стороной, всем спокойнее будет». Проведя краткий инструктаж о нравах, стражник махнул рукой, приглашая пассажиров выйти наружу. Найт и Рада выбрались из гондолы и сильно удивились. На дворе вроде как средневековье, и в поселении без стен жили либо беспечные, либо нищие люди, у которых и брать-то было нечего. Судя по рассказам, горожане новой доли ни к первым, ни ко вторым не относились. От площадки для посадки дирижаблей к городу вела немощенная дорога, а тропка, вытоптанная в глине ногами многочисленных путешественников. Чем ближе Найт подходил к новой доле, тем сильнее поражался. Отсутствие ворот было понятным, кому они нужны без крепостной стены, но в городе не было нормальных улиц. Здания, одно роскошнее другого, стояли на сваях, уходивших в мерзкого вида болотную жижу и соединялись деревянными мостками. Ступив на мосток, ведущий в город, Найт перегнулся через перила и посмотрел вниз. Насколько город был роскошен сверху, настолько же он был неприятен внизу. Застоялая вода, покрытая ряской и тиной, островки, заросшие осокой и рогозом, важно плавающие жабы и стремительными росчерками скользящие змеи. Вся эта картина мало вязалась с репутацией самого богатого города Бореи. «Эй!» – окликнул Найда, стоявший на мосту стражник. «Чего засмотрелся? Пытаешься ящерку увидеть? Так нет их здесь. В черте города еще 5 лет назад всех повывели». «Я здесь впервые, просто осматриваюсь. Не подскажешь, где мы можем найти Захариаса?» «Захариаса?» «Да, он мне очень нужен». «А он ждет тебя или ее?» – указал стражник на Раду. «Нет? Ну, тогда можете зря ноги не бить. Захариас чужаков не принимает». «Но мы все равно хотели бы попытаться». Стражник пожал плечами. «Дело ваше. Идите на запад, 3 мостка прямо, потом направо и проходите еще 2 мостка. Потом налево и уже никуда не сворачиваете. Упретесь в дом, высокий такой деревянный, на окраине стоит. Вот там и спросите своего Захариаса». Поблагодарив стражника, Найт с Радой отправились в указанном направлении. Удивительно, но дом Захариаса они все-таки нашли, несмотря на то, что не могли оторвать взглядов от дворцов, выстроенных на болоте. Красное и черное дерево, слоновая кость, мрамор всех расцветок, лепнина соседствовали рядом с тиной и плесенью, которых не могла окончательно погубить даже магия. Дом Захариаса действительно оказался полностью деревянным и заметно отличался от большинства строений в городе. Величественный, но мрачный терем, сделанный целиком из темных стволов, украшала только искусная резьба. Найт подошел к двери, обитой железными полосами, и несколько раз бухнул дверным молотком, привлекая внимание хозяев. Рада прислушалась. «Кажется, дома никого нет». Найт улыбнулся. «Ты забываешь про мой слух. Идет кто-то, причем очень крупный, половицы аж стонут». Подтверждая слова Найда, дверь распахнулась, и из нее вышел хмурый привратник. Проем был очень высок, однако стражу пришлось наклониться чуть ли не вдвое, чтобы его не задеть. Он скалой навис над парнем и хрупкой жрицей. «Кто такие? Чего тарабаните?» «Мы к Захариасу, это же его дом». Страж внимательно оглядел гостей. «Положим так». «Можем мы его увидеть?» «А зачем вам на него глядеть?» – сказал привратник и зевнул. «Чай он не картина какая-нибудь». «Дело у нас к нему». «Дело? Не додел ему сейчас, он почивать изволил». Считая разговор оконченным, привратник развернулся, чтобы уйти. Но тут дверь в терем резко отворилась, и на пороге появился тучный мужчина с седой бородой до пояса и печальными красноватыми глазами. «Принесли?» Широко зевнув и обдав Найда волной застарелого перегара, спросил он. Тонкое чутье найденыша сыграло с ним злую шутку. Перегар был настолько силен, что у него аж глаза заслезились. Проморгавшись, он хотел ответить, но его опередили. «Это бродяги, мессир, узнать что-то у вас хотели». «Гони их к чертовой бабушке на болото», – махнул рукой толстяк, сразу потерявший к путникам интерес. Развернулся и шаркающей походкой обреченного человека зашел в дом. «Вы слышали? Всего вам доброго. Привет чертовой бабушке!» – произнес привратник и закрыл за собой дверь. «И что нам теперь делать?» – спросил у более опытной в игровых делах Рады найденыш. «Чего-то он не в духе. Давай попозже зайдем, а сейчас займемся самым приятным делом Четырехземья». У Найда с памятью были серьезные проблемы, но он знал, какие приятные дела бывают у парня и молоденькой девушки. Найденыш не знал, как объяснить, что у них полон рот забот, и начинать романтические отношения сейчас не самое подходящее время. Глядя на его вытянувшееся лицо, девушка поняла, в каком направлении ускакали мысли. «Да нет, ты не так все понял. Я тебе предлагала пройтись по лавкам и устроить бешеный шопинг. Самое приятное занятие в игре – найти крутой шмот, купить, нарядиться и любоваться на свои новые статы. Знаешь, это хуже любой наркомании». Найт пожал плечами. «Да сколько можно ходить в смешных штанах из храма, и бонусов от них никаких. А вот наденешь крутую снарягу и почувствуешь, что тебе будто крылья к спине прикрутили. Денег достаточно, так что пошли их с умом тратить». Потянула за собой друга жрица. Далеко от дома Захариаса уйти не удалось. На мостке им преградил дорогу щуплый парнишка, толкавший перед собой забитую доверху деревянную тачку. При одном взгляде на нее у найденыша началось обильное слюноотделение. Чего туда только не напихали. И грузди кровяных колбас, и связку копченых окороков, и два круглых хлеба, каждый размером с колесо телеги. В углу притаился толстопузый бочонок с вином, а венчал мечту гурмана насаженный на вертел поросенок с розовой корочкой и с яблоком в зубах. «А потом давай в трактир зайдем», – зачарованно глядя на тачку, предложила Рада. «Давай только кое-что выясним», – произнес Найт, подходя к пареньку из последних сил, толкавшему свой транспорт. «Привет, ты это все богатство к Захариасу везешь?» «Да, дядь», – ответил тот, снимая шапку и утирая пот. «Тебе помочь или давай мы вообще сами тележку по адресу доставим?» Предложение парнишку ошарашило. «А зачем вам это?» «Мы просто любим помогать людям». «Угу», – недоверчиво посмотрел тот на Найда. «Мне деньгу надо за провизию сразу получить, а то тятя заругает». Найд вздохнул. «Сколько?» Парнишка, видимо, уже достаточно освоил искусство торговли, чтобы с первого взгляда определить, что подозрительно добрые люди заинтересованы в заказе Захариаса. А заинтересованность пахнет деньгами. Большими деньгами. «Два золотых». «Чего?» – не выдержала Рада. «Я не отрицаю, тут полно хорошей еды, но за два золотых можно купить не тележку, а целую повозку». «Прошу прощения, я действительно забыл про тележку. Вдруг вы не вернете ее в нашу таверну? За нее в залог нужен еще один золотой». «Да она у тебя что, из фальдорского кедра, что ли?» «Нет, это скромная тележка из сосны, но она кормит мою семью». «Аккуратнее, на три золотых можно обожраться и лопнуть», – продолжила своеобразно торговаться Рада. «Лови», – кинул три кругляша Найт. «Ого, то есть благодарствую». Мальчишка рассчитывал получить никак не больше двух монет. «Обязательно заходите к нам в пьяную цаплю. Маменька сегодня приготовила рагу из тигрового бобра со стебельками лотоса. Это не блюдо, а настоящее наслаждение». «Спасибо, но мы постараемся найти таверну с более разумными ценами», – мстительно ответила жрица торговцу. Тот пожал плечами без сожаления. Он и так заработал на добрых людях более чем достаточно. Дойдя до дома Захариаса, друзья поняли, что парнишка из таверны не только умеет заработать звонкую монету, но и вынослив как ослик. Найт гордо отказался от помощи жрицы, но тележку еле дотолкал. На стук в дверь снова вышел привратник и, глядя на Найда с Радой, вытащил длинную сучковатую дубинку с явным намерением прогнать наглецов. «Эй, погоди!» – примеряющий поднял ладони найденыш. «Чего годить? Велено было уходить и не возвращаться. Чего приперлись?» «Мы не просто приперлись, мы в другом статусе приперлись», – встряла в разговор девушка. «В другом чего?» – не понял страж. «Раньше мы просто хотели нанести визит вежливости, а теперь в качестве доставщиков пришли». «И чего вы тут доставили?» «Еду и напитки из пьяной цапли». Дверь снова отворилась, ощутимо стукнув охранника по спине. На пороге появился Захариас. Его глаза стали еще печальнее и краснее с момента последней встречи. «Пьяная цапля? Вы из пьяной цапли? Чего долго так? Ну давайте уже, разгружайте все в дом. Сколько я вам за это должен?» 5 минут вашего времени». «А что, серебро нынче не в цене?» «Скорее уж тут речь о золоте», – прошептала Рада, а Найт добавил. «А время для нас важнее золота». «Ладно, пойдемте к столу, там и побеседуем». Толстяк проводил их в большую залу, где привратник быстро накрыл на стол и нацедил хозяину из бочонка огромный серебряный кубок вина. «Мы пришли, чтобы...» Хотел сразу приступить к делу Найт, но Захариас остановил его жестом и приложился к чарке. По седой бороде стекали струйки красного вина. Пил он жадно, пока полностью не осушил кубок. Привратник отрезал от окорока солидный кусок и положил его в тарелку перед хозяином. «Закусывайте, мессир!» «Иди-ка ты, брат, прочь, сам разберусь!» Тот, горько вздыхая, вышел, а Захариас снова налил себе полный кубок. Найт понял, что если его не остановить, то минут через 10 поговорить уже не получится. «Захариас, секунду, давай закончим с нашим разговором, да мы пойдем, не будем тебе ужинать мешать». Тот посмотрел на кубок и с видимым сожалением поставил его на стол. «Я хотел про две вещи узнать из твоей коллекции. Плащ со змеей и застежку от него. Ты их купил у лесной знахарки Эльзы». «Положим, купил. Вам-то какое дело до этого барахла?» «Эльза взяла их у меня». «Опять не понимаю предмета разговора. Я их не украл, я их честно приобрел. Ко мне какие вопросы?» «Я хотел бы посмотреть, если возможно у тебя их выкупить». Захариас все-таки приложился к кубку и мотнул седыми кудрями. «Значит, молва уже пошла, начали слетаться стервятники». «О чем молва? При чем здесь стервятники?» «Но как же, у старого Захариаса кончились деньги, Захариас теперь банкрот, вот и сбежались все, как мухи на угощение на мою коллекцию». «Плащ и застежка на самом деле принадлежали мне», — сказал Найт и поведал мужчине свою историю. «Да, жаль, что ты не был моим кредитором. Я бы очень обрадовался, если бы кому-нибудь из них память отшибла». «Что довело тебя до банкротства?» «Любовь к своим дочуркам и желание обустроить их будущее. Наша семья – коренные жители долинки. У нас есть собственные охотничьи угодья на болотах и оговоренное с другими семьями количество вылавливаемых крисолитов в месяц». «Ого, да вы тут прямо борцы за права животных. Ни одна лишняя ящерица не должна пострадать», – сиронизировала Рада. Захариас поморщился. «Дело не в этом. Мы... как это правильнее будет сказать... слишком быстро убивали ящериц. Если бы охота и дальше так продолжалась, мы бы перебили их всех, поэтому семействам новой доли было разрешено ловить не более 5 крисолитов в месяц. Естественно, чужакам охоту на болотах мы и вовсе запретили». «Мы уже наслышаны, смертная казнь у позорного столба». «Ага, местных, кто нарушает условия договора, казним точно так же. Но кристаллы, которые получаем из присмыкающихся, стоят слишком дорого. Трудно избежать соблазна и не убить лишнюю ящерицу. А где шестая, там и десятая». «В итоге вы так истребили всех крисолит?» «Всех не всех, но уже 7-й месяц подряд не могу поймать ни одной. А на мне висят большие долги. Выдать замуж 4 дочерей за настоящих борейских аристократов – дело, знаете ли, затратное. На приданном можно разориться. Я взял огромный аванс на добычу 20 кристаллов бичмагов и не смог выполнить его. Сейчас набежали дикие проценты, а денег взять неоткуда». «Это намек, что я могу выкупить свои вещи?» – с надеждой спросил Найт. «Это намек на то, что мне нужны эти чертовы 20 бичей магов. Сомневаюсь, что ты таскаешь в кошеле 1000 золотых, а именно столько они и стоят. И потом, я вынужден признаться, что уже продал плащ». «Как?» «Вы не знаете, как продают вещи? Мне дали денег, я отдал плащ». «Кому?» «Купцу из Бавиграда». Найденыш в географии Бории был не очень силен. Видя его напряженное лицо, Рада подсказала. «Бавиград – город городов, столица Бории». «Ага, к императорскому двору твой плащик отправился, а вот застежку я могу отдать за 20 кристаллов». Видя, что Найт уже готов, не торгуясь, согласиться, в разговор вмешалась жрица. 20 бичей мага за комплект наших вещей было бы честной сделкой, но у тебя осталась только одна вещь, поэтому мы обменяем ее на 10 кристаллов». «Мне надо именно 20, чтобы расплатиться с долгами. Сделаем так. Принесете 20 бичей, получите заколку от плаща и еще одну вещь из моей кладовой. Поверьте, что попало там не валяется. Согласны?» «Вы должны принести Захариасу 20 кристаллов бич-магов. Внимание! Охота на болотах новой доли карается мучительной казнью. Награда. Захариас отдаст застежку от плаща и еще одну вещь на выбор из его коллекции. Штрафы. Нуждающийся в деньгах Захариас продаст застежку первому попавшемуся торговцу, и вам потом будет тяжело отыскать ее на просторах четырех земья. Альтернативное прохождение. Вы можете выкупить застежку за 1000 золотых. Принять задание? Да? Нет?» Найт согласился. Захариас довольно кивнул и, разорвав на две части куропатку, вцепился в нее зубами. «Днем не ходи, поймают, ноги, руки поотрывают». «Даже в ваших угодьях?» «Без разницы, чужакам крисолит бить нельзя». «А как на них вообще охотятся?» – спросил Найт. «Мои предки ящерица строгой били, плавали на плоскодонках и сквозь муть болотную высматривали. Заблестело что-то на дне. Бац, и ты богат. Потом крисолит меньше стало. На северной стороне, где наш город стоит, их вообще не осталось. Приходилось южнее забирать. Там заросли глухие и топи страшные. Что ни поход, так десяток пропавших. Да и методы охоты приходилось менять. Мы камни в костре нагревали и по берегу кучками раскладывали. Ящерки очень любят вечером из воды выбираться и на них греться. Ловушки ставили, сети стальные. А теперь все, поизвели мы крисолит. Закончились они». «Все равно попытаюсь». «Пробуй на здоровье. До темноты можете у меня оставаться. Да и не сидите как чужие, угощайтесь». Захариас обвел широким жестом стол. Горе от неудовлетворительного финансового состояния и опустошенный бочонок вина подточили силы толстяка. Откинувшись на высокую спинку кресла, он спал, громко храпя на всю трапезную. «Знаешь, я не смогу ночью пойти на болото, мне в реал надо выйти», – наклонившись к другу, прошептала Рада. «Надо, значит, выходи. Я уже и забыл, что для тебя все это лишь игра и развлечение», – улыбнулся Найт. Рада мотнула головой. «Не совсем. Здесь я живу по-настоящему. Живу, как я хочу. Тут мне пофиг на чьи-то ожидания и мнения». «Тогда зачем тебе возвращаться?» «Там мама, сестренки, учеба. Мне еще целых 2 года осталось». «И ты думаешь, что через 2 года что-то изменится и тебя уже не будет тянуть в 4 земья?» «Наверное, будет», – неопределенно пожала плечами жрица. «Что вообще с реальным миром не так, раз оттуда все хотят сбежать?» «Увидишь». Рада заметила тень, пробежавшую по лицу найденыша. «Увидишь своими глазами, мы туда тебя обязательно вытащим». У девушки было настолько решительное лицо и горящие глаза, что Найт едва сдержал улыбку. «И без меня на болото не ходи», – продолжила опекунствовать Рада. «Я постараюсь под утро вернуться». «Хорошо», – кивнул Найт. Она обняла его и растаяла в воздухе. Найденыш чувствовал себя неловко. Он впервые, глядя прямо в глаза, обманул человека. Брать с собой, а тем более ждать Раду, он не собирался. Он не мог допустить, чтобы хрупкую девушку приковали к столбу посреди площади и проходящие мимо зеваки швыряли в нее камни. Пусть для нее 4 земли игра, но для него происходящее здесь было реальнее некуда. И в этой реальности не было места умирающим от адских пыток девушкам.